Глава 32. Перелет. Накануне перелета Касси все было спокойно. Амир, который мог в последнюю минуту сообщить об очередных проблемах, не звонил. Несмотря на это, ночью мне опять не спалось. Я ворочался, не в силах сомкнуть глаз от волнения и беспокойства. Ведь последний месяц мы шли по тонкому льду на противоположный берег, и мне не верилось, что нам удастся дойти. Момент, о котором мы так мечтали и которого ждали, но который, казалось, никогда не наступит, был от нас в нескольких часах полета. Мне удалось уснуть только на рассвете, когда беспокойство наконец поутихло. Правда, ненадолго. В 9 утра зазвонил телефон. Я сразу подскочил в кровати, уставился на экран и вздрогнул. Амир. Почему он звонит в такое время? Мы договаривались, что он позвонит мне только в момент взлета, вспомнил я. Тон его голоса сразу дал понять, что-то пошло не так. «Доброе утро, Массимо, у нас проблема», — обеспокоенно начал он. «Что на этот раз?» «Кася не дает себя поймать. Она увидела посторонних и что-то заподозрила. Иван уже несколько часов пытается к ней приблизиться, но ему не удается. Мы даже не можем заманить ее едой, потому что Касе нельзя есть перед перелетом». «Разве вы не дали ей успокоительное?» «Да, но совсем легкую дозу, чтобы во время полета не возникло проблем с дыханием». «И что теперь, что мы можем сделать?» — спросил я. Амир немного помолчал, потом вздохнул. «Нам придется выкачать воду из бассейна». «Выкачать воду? Но это займет много времени, а самолет вылетает в полдень. Как можно...» «Мы поставили 3 водоотливных насоса», — прервал он меня, — «так что это займет у нас 2 часа, не больше. Пришлось перенести рейс на 16:00». «А бассейн глубокий?» — спросил я после нескольких секунд молчания. 5 метров». «Боже мой! Ну, хорошо, держи в курсе». Когда я отложил телефон, меня охватило беспокойство. Невезение все никак не хотело оставить нас в покое. К счастью, Амир сообщил, что полдела уже сделано, и пообещал перезвонить, когда они погрузят Касю в машину. У нас было 10 утра, а в Тегеране 12. Я попытался сосредоточиться на работе в центре, чтобы отвлечься. Часы шли медленно, и мое беспокойство росло. Я думал о сложной операции по поимке дельфина и представлял, как Касси извивается на мелководье, пока Иван с волонтерами пытаются загнать ее в угол с очком. Страх Касси передался и мне. Страшные сцены сменялись у меня в сознании, как кадры в кино. Я видел, как Иван пытается схватить Касю в объятия, которые больше успокаивали ее, чем удерживали, в то время как волонтеры подсовывают ей под живот полотенце, чтобы поднять. Трос лебедки натягивается и чуть не обрывается из-за судорожных движений дельфина. Подвешенное в воздухе блестящее тело извивается, поддерживаемое дюжиной рук, которые помогают вытащить его из бассейна. Наконец, другая группа людей хватает самодельные носилки и с трудом несет уложенного на них дельфина к машине. Еще один кадр. Кася в маленьком контейнере, наполненном водой лишь наполовину. Я прочувствовал весь ее страх, когда она перевернулась на бок в приступе клаустрофобии. Мне даже показалось, что я чувствую руки Ивана и Амира, которые нежно, но уверенно удерживают дельфина за ласты. «Спокойно», — шепчут они ей, — «мы с тобой, все в порядке». Я почувствовал бешено колотящееся сердце Касси в своей груди, а потом постепенно стал успокаиваться от ласковых прикосновений и слов ее дрессировщика и давнего друга, пока грузовик ехал в аэропорт. Я посмотрел на время. 15:00. И Амир до сих пор мне не позвонил. На мое сообщение он не ответил. Прождав еще 10 минут, я ему набрал сам, но он не взял трубку, чем заставил волноваться еще сильнее. Что если Кася пострадала, когда они пытались ее поймать? Может, случилось что-то серьезное, и они боятся сообщить мне об этом. Нет, нет, не может быть. Я запретил себе об этом думать. Когда я уже начал погружаться в пучину мрачных мыслей, зазвонил мобильный телефон, и я сразу же бросился к нему. «Что? Привет, Массимо! Прости за беспокойство, но я хотел у тебя кое-что уточнить». Это оказался один из наших волонтеров, звонивший уточнить что-то про центр. Мой разум находился в 4000 километров отсюда, поэтому я едва ли мог ответить ему что-то путное. Пока волонтер говорил, мне высветился еще один звонок — Кармен. Я резко переключился со звонка волонтера на нее и затаил дыхание. «Массимо, ты уже в курсе?» «Нет, Кармен, что случилось?» — в панике спросил я. «Как? Ты не знаешь?» «Нет, пожалуйста, скажи уже!» «Кася, она в безопасности, Массимо, они в самолете». «Кармен, боже мой! И ты не могла сразу это сказать? Я тут чуть не помер!» «Я говорила с Амиром, они сделали это! Мы сделали это, Массимо!» Я почувствовал, как мое сердце захлестнуло волной неописуемой радости. Мечта, которая казалась несбыточной, только что осуществилась. Уведомление с мобильного телефона вернуло меня в реальность. Это была фотография. В кабине самолета, в которой сняли ряд сидений, в небольшом контейнере была Кася. Рядом с ней стояли Иван, Амир, пилот и еще несколько добровольцев. Сразу после этого пришло еще одно уведомление, голосовое сообщение от Амира. «Привет, Массимо, мы в самолете. Все в порядке, до взлета осталось 10 минут». Меня поразили не столько его слова, сколько рев турбин самолета, выведенных на максимальную мощность, как и мой уровень эйфории. Оглушительный шум был осязаемым доказательством того, что все это было правдой. Весь этот долгий путь, проделанный ради спасения Касси. Прошло еще 3 часа, за которые самолет должен был успеть взлететь и приземлиться на острове Киш. Мне пришло новое уведомление, на этот раз видео. Контейнер Касси стоял в пикапе с открытым верхом. Рядом находились Иван и Амир, а группа добровольцев подбадривала дельфина пением. Атмосфера была мирная и дружелюбная. Все вокруг пропиталось праздником, и мне даже показалось, что я чувствую в волосах теплый морской ветерок. Грузовик въехал в зеленую зону, парк, принадлежащий дельфинарию. Этого зрелища было достаточно, чтобы стереть из памяти серость и тоску Мила Тауэр. Я с облегчением вздохнул. «Да», — подумал я, — «Кася на пути к счастливой жизни». Когда я снова посмотрел на часы, было 22:00. «Теперь Кася будет плескаться в своем новом бассейне», — сказал я себе. Давно я не чувствовал себя таким легким и расслабленным. Обретенная свобода Каси даже заглушила мою боль от потери Элис. Я сел на кровать и какое-то время сидел, смакуя события долгого и волнующего дня. Приготовившись лечь спать, я положил мобильный телефон на тумбочку и увидел новое уведомление. Я улыбнулся при мысли об очередном видео с Касей, но это оказалось сообщение от Ивана. «Массимо, Касе нехорошо. Она очень странно себя ведет. Я никогда не видел ее в таком состоянии и волнуюсь за нее». Моя радость сразу же исчезла. «Это опасно?» — написал я в ответ. «Не знаю. Может быть». Время остановилось, выбив у меня из легких воздух. Я ошибся, когда решил, что история близится к концу. За одним из последних поворотов нас снова подстерегала опасность.